Барашеньки крутороженьки по лесам ходили, по дворам бродили, скрипочку играли, Ваню потешали. А совища из лисища глазищами хлоп-хлоп, а козлище из хлевища ножищами топ-топ. Про козла. Жили дед с бабкой, и был у них козел. Все за печкой он сидел и мекину ел. Однажды собрались дед с бабкой в торжок за товаром и говорят: «Стереги, козел, дом, береги добро». Уехали. Остался козел в доме один. Слышит, кто-то идет. За ворот козел выскочил, глаза выпучил и кричит: «Уж я наскочу, ногами затопчу, рогами заколю, бородой замету! Ты, зверь зверина, скажи свое имя!» Зверь отвечает: «Не пугайся, козел, не мотай головой, не тряси бородой, словно венчиком, не стучи ножками, словно ступочками. Я зайка-попрыгайка, в огород хожу, капустку стерегу». Обрадовался козел, что сторожа нашел, пустил зайца в огород и в дом вернулся. Слышит, опять кто-то идет. За ворота козел выскочил, глаза выпучил и кричит: «Уж я наскочу, ногами затопчу, рогами заколю, бородой замету, ты, зверь зверина, скажи свое имя!» Зверь отвечает: «Не пугайся, козел, не мотай головой, не тряси бородой, словно веничком, не стучи ножками, словно ступочками. Я лиса краса, я курятник хожу, курочек стерегу». Обрадовался козел, что сторожа нашел, пустил лису в курятник и в дом вернулся. Слышит, опять кто-то идет. За ворота козел выскочил, глаза выпучил и кричит: «Уж я наскочу, ногами затопчу, рогами заколю, бородой замету. Уж ты кто таков из сырых дубров?» Зверь отвечает: «Не пугайся, козел, не мотай головой, не тряси бородой, словно веничком, не стучи ножками, словно ступочками. Я серый волк, ободранный бок, я в хлев хожу, свинок сторожу». Обрадовался козел, что сторожа нашел, пустил волка в хлев и в дом вернулся. Приехали из торжка дед с бабкой. Поглядели кругом. Беда с козлом дуротнем. Ничего не устерег, ничего не уберег. В огороде съел капустку зайка, из курятника лиса утащила петуха, а из хлева волк свинку уволок.